Глава 4. Ночной гость. Входная дверь бьется, как в припадке. Кто-то настойчиво лупит кулаком с той стороны. Нервный звук заставляет вздрагивать даже в другой комнате. Он и далеко, и близко одновременно. Тревожно, хотя и жду ночного гостя. Сама ведь звала. На часах без 10:05 утра. Стоит на пороге с канистрой на 20 литров в руках Сава, или Чумазый, как его все звали. Старый приятель из техникума. Ну как приятель, мы с ним выпивали в больших компаниях или курили у входа в шарагу перед парами. Стреляли сиги, болтали о всякой ерунде типа музыкальных направлений и смысла жизни. Нам казалось, что мы разбираемся и в том, и в другом, особенно в жизни. Он говорил, что хочет рано умереть, до того, как старость доберется до него и покалечит. «Быстрая и красивая смерть может исправить какую угодно жизнь», — сказал он во время одной из тусовок. И я даже записала себе куда-то эту фразу, так она мне понравилась. А потом отпила еще пиво, шла третья или четвертая бутылка Туборга, и подумала, что он, наверное, философ, раз такой башковитый, и посмотрела на него по-новому. Даже влюбилась. Ненадолго, часов на 6, пока хмель не сошел. Сейчас я думаю по-другому. Такое про смерть можно ляпнуть только в 17 лет, когда еще веришь, что ты вечен, как Божий закон. Все люди немного язычники, которые думают, что центр истории и мира — это они сами. А все вокруг существует только чтобы оттенить, подсветить или затмить их. В 17 лет человек в этом уверен, и ничто его не переубедит. Поэтому смерть для него — полубога. Это открытая дверь, за которой находится что-то интересное. Там и правда может быть все на свете, да вот нюанс. Войти можно, а выйти — нет. Пропадешь где-то между. Опять эти двери. И никакой Савы не философ был, а просто дурак с пивом в руке. И я не лучше. Уши развешивала. Столько лет прошло. И вот он стоит на пороге. Тощий, невысокого роста. На первый взгляд ничего в Саве не поменялось с техникума. Все такой же угрюмый, насупившийся подросток. Только в теле заросшего щетиной и бытом мужичка. Майка с мелкой дыркой у самого ворота. Пахнущая, как и хозяин, перегаром и усталостью. Грязные, растянутые на коленях джинсы, и внутри человек, такой же растянутый и усталый. Честно говоря, не знаю, кто из нас выглядел хуже. Он ли с перепоя, я ли с бессонницей. А может, он был не так уж не прав тогда, в 17 лет, и мы с ним живем уже слишком долго? Когда я сегодня написала ему в WhatsApp сообщение, всего 2 строчки, сама не верила, что выгорит. Он тут же прочитал и ответил. Не задал ни одного лишнего вопроса. Зачем, как дела, не сошла ли я с ума? Просто уточнил, куда подъехать и сколько я ему за это налью. А ведь сообщение могло его как минимум озадачить. «Привет. Есть канистра на 20 литров. Срочно надо. Время отправки — 3 часа 44 минуты. Ладно я, но почему он не спал в 3 утра? Зачем попёрся в гараж за канистрой, а оттуда ко мне? Как бы ни была я занята своими проблемами, любопытство мое зудело. Впрочем, зачем обижать человека вопросами, тем более что от меня ему не нужно было никаких объяснений. От меня он хотел получить водки и что-то к ней на закусь. Савва снял обувь, поставил аккуратно у порога. «В гостях не сорю», — сказал с уважением к себе. Ссор. Внутри что-то зашевелилось. «Не выноси из избы. Не выноси из избы», — отозвалась заученная фраза. Слова, которые уже поднимались к горлу, силой воли заставила себя проглотить. Савва прошел на кухню, осмотрел стены, стол, проверил коленом скрипучий табурет и присел. «Мы с ним закончили техникум 10 лет назад». Кажется, его оставляли на 2-й год, или я что-то путаю. Последний раз случайно пересеклись в магазине обуви. Я мерила осенние ботинки, а он ходил между рядами и смотрел больше не на обувь, а на ценники. Я тоже обязательно смотрю на цифры, но и на вещи иногда, нравится, не нравится. А он только на ценники. Мы пожаловались друг другу на дорогую жизнь, спросили про работу, он сказал, что подворачивается иногда халтурка. Поузнавали, кто из группы где сейчас находится. Марина в Москву уехала, Толя сидит за грабеж. Кажется, Лёха ездит на вахту, хорошо заколачивает, к тому же его батя приставился и оставил ему квартиру в наследство. По-моему, Савва так и ушел ни с чем в пакете и не попрощавшись. С этой встречи прошло года 3. На кухне душно. Савва вопросительным знаком сидит в самом центре суматохи, которую я по-хозяйски развела. Честно говоря, во мне домовитости не осталось ни на грамм. Я вся выжата, одна только привычка встречать гостя заставляет не сидеть на месте. Нашла в шкафах пряники, початую пачку макарон, кофе и сигареты. Все это выставила на стол. Савва осмотрел быстрым взглядом и кивнул. Договорились. Потянулся рукой, а за ней и грудной клеткой вперед нараспашку к запотевшей бутылке. Глазами попросил. Рюмку? Нет, отверг. Стакан? Ну, у меня его нет, пей из кружки. Он спорить не стал и налил, куда было указано. Выдохнул и, запрокинув голову, влил, закусил воздухом, потом плеснул еще. Причиной того, что в гости ко мне пришел призрак из техникумовского прошлого с канистрой в руке, стал злополучный ночной разговор по телефону. Или лучше назвать его счастливым? У меня хотя бы появилась надежда все исправить. Хотя и было несколько странно звонить себе, то есть набирать собственный номер и ждать, пока кто-то другой возьмет трубку. Я говорила с тем, кто, в отличие от меня, все еще находился в плену. Придумывала, как можно его спасти. Возникла идея, которую я сразу же выложила. Он выслушал меня и поспешно согласился. Может, дело не в том, что ему понравилось мое предложение, а он просто боялся, что его услышат, и тогда... Нужна была канистра с бензином. Я начала искать. Открыла в WhatsApp, начала листать переписки. В конце списка наткнулась на Чумазова, то есть Савву. И вот чуть меньше, чем через час, пустая канистра стоит на пороге. Остается только ее наполнить. Это вторая часть плана. Катю и Витю в WhatsApp пролистала сразу. К этому двуглавому чудовищу, в которое они срослись, в моем сознании, я не пойду. Они всегда знают, как правильно поступить, начнут отговаривать, приводить аргументы. В общем, будут вести себя как нормальные люди. Но я-то ненормальна. То есть сейчас ненормально. А вообще я разумный, хороший человек. Кому я это говорю? Ни за что не напишу им. Бывают ситуации, когда близкие люди становятся дальше, чем бывший техникумовский приятель. С ним ты можешь разделить свое настоящее, а с близкими нет. Они думают, что знают тебя, но на самом деле это уже не так. 3,5 недели. Вот что нас разделяет. Они понятия не имеют, кто я после этого. Да я и сама не знаю, что я за человек. Чтобы это выяснить, мне нужна канистра на 20 литров. А Савва никогда не знал меня толком, как, честно говоря, и я его. Подростковые тусовки, на которых мы рисовались друг перед другом, не сделали нас друзьями. И приятелями мы оказались фиговыми, потому как разбежались в разные стороны после выпуска и слова друг другу не написали за годы. Нашему взаимному незнанию 12 лет. Достаточный повод, чтобы кинуть сообщение в WhatsApp. Недостаточный, чтобы откровенничать. Савва примет любую мою личину и не заставит оправдываться. Сидит посередине кухни, скрипит табуретом, на котором раскачивается взад вперед. Крошит похмельными руками пряник, чтобы закинуть кусочки себе в рот. «Что-то ты задумала?» — говорит и, не ожидая получить ответ, зевает. Он не умеет задавать вопросы. Общается с заключениями и выводами. Всегда таким был. Я все больше его вспоминаю. Вот эта манера собирать подушкой пальцы крошки и закидывать себе в рот, как он делает сейчас. Есть в этом мелкобытовая коммунальная жадность. Не могу поверить, что когда-то в него влюбилась, хоть и на 6 часов. И вот он материализовался на моей кухне горбатым знаком препинания. Молчит. Двигаю еду к нему поближе. «Пей, закусывай». Но вместо этого он, выпрямившись восклицательно, трёт уголки рта рукой и ни с того ни с сего, без предупреждения, начинает читать стишок откуда-то с середины. «Короче, пройдена промзона, за поворотом вдруг менты, без суеты и без жаргона суют ему в кулак цветы. Гражданин, пройдемте с нами, свидетель будете, куда? Поедешь срочно на венчание, тебя там встретит тамада. Я шел в бассейн, вот плавки, шапка. И в органах у вас бардак. Вы не ворчите, словно бабка, садитесь мирно в автозак. У церкви пусто, внутри сыро, и баба чахнет без фаты. А кто жених?» — спросил уныло. «Ну, здравствуй, дядя, это ты». Тишина. Савва ждет. Я ищу слова, которые смогу произнести, но они пока не приходят на ум. Пауза затягивается в тугой узел. Нужно срочно его ослабить. Я открываю рот в надежде, что если пробовать говорить, то что-нибудь само произнесется и получится нормально. «Твои, что ли?» «Ага». Хочу сказать что-то еще, вместо этого хмыкаю. Потом стараюсь замять смешок, но, кажется, делаю только хуже. «Стихоплётом, что ли, заделался?» вырывается из меня. Я не собиралась язвить, просто надо было чем-то задрапировать тишину. Савва, не получив должной поддержки, опрокидывает в себя содержимое кружки и весь растворяется за окном. Становится таким же легким и прозрачным от водки, как утренний воздух. Разглядываю его подвижное лицо и думаю, что он всегда был артистичен не к месту и не впопад. В техникуме это смотрелось очаровательно. Как-то на вписке один паренек отправился чужими ногами домой. Кто-то потащил его на себе. Неудивительно, что в таком состоянии он все оставил в квартире, в том числе и наручные часы. Взрослая вещь из металла, добавлявшая лет 5 руке, которая ее носила. С лица обычный мальчик 17 лет, а посмотришь на часы и решишь, что, наверное, у него и работа есть, и деньги какие-то. Не карманные, выданные на чипсы и жвачку, а свои. Срастишь мысленно взрослую руку с детским лицом, и получается уже человек ответственный. Но дело не в этом. Савва вдруг сорвался с места к часам, блестевшим на столе. Схватил их и начал трясти. «Знаете, что это?» Он выдержал театральную паузу. «Время. Могу распоряжаться им, как захочу. Могу добавить год, а могу забрать. Ну что стоите? Заказывайте». Кто-то попросил прокрутить на 2 месяца вперед, чтобы уже наступило лето и не надо было сдавать экзамены. Человеку поаплодировали, посвистели в знак одобрения. «Принимается!» — крикнул Савва. Пошли другие просьбы. Один просил набавить годик, другая — убрать несколько месяцев. Все придумывали нелепые причины, вокруг смеялись. Потом развлечение надоело, и Савва нашел новое. Он подносил часы к уху, кричал. «Не тикают!» и топал от злости. Что смешного он делал? Перескажешь? Ерунда получается. А тогда было весело. Мы хотели радоваться. И достаточно было ничтожного повода, маленького усилия, чтобы мы на него откликнулись. Люди, которые обычно разбредались по группам и не общались друг с другом, наконец собрались вместе. Было здорово чувствовать себя частью чего-то большого. 15- или 18-голового. Молодого и сильного. Мир уменьшался, а мы росли. Удивительным образом невзрачный и угрюмый Савва сделал это с нами. Дал нам что-то общее. Вечер испортила девочка с химической завивкой. Она разнервничалась и сказала, что плохая примета, когда часы останавливаются. Значит, человек, которому они принадлежат, умрет. «Он говорит глупости, хватит, из-за него случится беда», — говорила девочка, показывая на Савву. В ее голосе слышались сдерживаемые слезы. Все понимающе переглядывались. Да она втрескалась в того парня с часами и перебрала к тому же. Кто-то смотрел на нее жадно, в надежде на скандал. Кто-то ей сочувствовал. Девушка грозилась уйти сама на поиски владельца часов, если Савва не прекратит. Веселье затухло, как свеча от случайного порыва ветра. Савва еще покривлялся. Говорил, что утро никогда не наступит, и мы его не переубедим. Утро, кстати, наступило. И парень, что потерял часы, прекрасно себя чувствовал. Но несчастье его все же настигло, хоть и менее значительное. Часы так и не нашлись. Конечно, они оказались отцовы, и, конечно, несчастному парню досталось. Но в пьяных компаниях происходит всякое. Может, их случайно вынесли с мусором. Может, разбили и не хотели признаваться. Может, выкинули с балкона. Что только не пропадало на этих вписках. «Плохо это кончится», — показывает Савва на канистру пальцем. Типичная его манера общения — сказать три слова, остальное договорить жестами. «Что ж ты каркаешь?» «Сама уродина». Теперь я смеюсь искренне. Мы снова подростки. Да и правда на его стороне. Отражение в зеркале пугает. Поэтому я перестала туда смотреть. Забинтованную руку, которая все равно попадается на глаза, научилась не замечать. Игнорировать свое тело. Все, что я смогла придумать в попытке защитить себя. «Ты того, подумай». Я лишь качаю головой ему в ответ. «Кто тебя разберет, что ты там имеешь в виду?» Примерный перевод его слов может быть таким. «Зачем тебе канистра? Только что нашлась после исчезновения. Я что-то такое слышал, да. Я, конечно, вопросов не задаю, но они у меня есть. Завязывала бы ты». Я что-то от себя добавляю. Не без этого. Но как его понять, если он не говорит ничего? Придурок. А ведь бы мог получиться нормальный диалог, если бы мы умели разговаривать или хотя бы пытались. Слава богу, что мы не пытаемся. А раньше с удовольствием трепались. Спешили перебить друг друга, потому что было о чем поговорить. Обсудить то разборки за гаражами, то серию краж в раздевалке. Все знали, что кто-то таскает деньги. Но всегда находился растяпа, который забывал в куртке кошелек. Пропадали и сигареты, а однажды — плеер. Говорили, что в прилегающем к техникуму парке по вечерам маньяк душит женщин. Никакого подтверждения, конечно, не было. Ссылались на слухи, а слухам принято было верить. Оспаривать их неразумно, потому что как дыма не может быть без огня, так не бывает пустых сплетен. Какая-то основа у них есть всегда. Пусть не совсем такая, а то и вовсе противоположная по смыслу, но она обязательно существует. Может, в парке был не душитель, а добрый медик-интерн, который спасал старушек от сердечных приступов, а бегунов, выходящих на позднюю пробежку, от ушибов и растяжений. И единственной его страшной чертой было то, что он бескомпромиссно делал добро, даже если его об этом не просили. Но суть в том, что в парке что-то происходило. А что, не так уж и важно. Факты — ничто по сравнению с правдой, в которую люди готовы верить. И если им хочется создать городскую страшилку или, наоборот, всем городом закрыться от очевидного, они договорятся между собой и придумают свою правду. Опять мысль меня увела. «Много ты про меня знаешь», — огрызаюсь. Пустая железная канистра стоит на преддверном коврике, пахнет гаражом и будущей бедой. За окном светает. 6 с чем-то утра. улицу мажет серым полусветом. Савва с водкой, я с бессонницей. Еще неизвестно, кто из нас более пьяный. Он наливает еще и еще, пока бутылка не иссякает. Табурет скрипит, взгляд его блуждает от окна к столу, к стене, ко мне, к потолку. Он хлопает себя обеими руками по коленям. Это знак, что он решил уходить. Все выпито, сколько нужно, съедено. Я собираю ему с собой оставшиеся пряники и отдаю сигареты. Он прижимает к груди пакет, потом нарочито кланяется в пояс, выпрямляется и подмигивает мне. Глаза блестят не алкоголем, а чертовщинкой. Он толкается в коридоре и так медленно надевает штиблеты, его словечко, что я уже и не надеюсь выпроводить его. Когда обувь наконец-то оказывается на ногах, Савва вздыхает и просится в туалет. Он начинает разуваться, я не настаиваю, даже отговариваю, но его не переубедить. Показываю ему рукой направление. По коридору вторая дверь. Он идет ровно, несмотря на выпитое. Держится убедительно и трезво, если не придираться. Да в бутылке было не так уж и много. Вспомнила, как мы катались по району на его отцовской «Волге», пока тот был на вахте. Савва трезвым за руль не садился. И водил всегда неплохо. В голову приходит новая глупая идея, которая мне нравится. И почему раньше не подумала? «У тебя тачка осталась?» — спрашиваю. Не пропил еще. Заводится? А чё? До заправки доедем? Дотолкаем. Меня охватывает возбуждение. Вот и еще одна проблема решилась. Хватаю куртку с вешалки. Натягиваю ее на себя. Ну все, я готова. А ты что, не шевелишься? Поторапливайся, время не ждёт. Но Савва качает головой и вытягивает подбородок вперед, будто указывает им на меня. Под верхней одеждой у меня халат, на ногах тапочки. Он, оставив меня в замешательстве, скрывается за дверью туалета, которую по странной прихоти предпочитает не закрывать до конца. «Эх, можно было канистру не тащить. Все равно в гараж идем. Бурчит он из-за двери. Иду переодеваться, хватаю с собой деньги. Нужно покупать бензин и водку, может, еще что-то понадобится по пути. Пусть будет побольше. Выгребаю из ящика синие, красные бумажки, распихиваю все по карманам. Савва стоит на пороге комнаты и пытается достать сигарету из пачки. Собираю тяжелый пакет. Потом мы оба оказываемся на утреннем морозце. Никого. Вдвоем пересекаем двор по диагонали. У меня пузатый пакет в одной руке и канистра на 20 литров в другой. Чувствую не ее вес, а жжение металла в руке. Забыла перчатки. Не возвращаться же, тем более Савва несется вперед, не оглядываясь, как будто забыл про меня. Приходится поспевать. Мы идем дворами, пока перед нами не вырастает гаражный поселок. Много торчащих друг подле друга хаотичных построек. Они разрастаются в длину, вширь и вглубь, образуя переулки и тупики. Савва сворачивает то вправо, то влево, пока у одного из гаражей не останавливается резко, с полушага. Перед ним одна из множества металлических ржавых дверей. Я, плетущаяся сзади, наконец равняюсь с Саввой и встаю рядом, пока не понимаю, что он не собирается открывать дверь. «Ключи?» «Дома забыл». Пересохшим голосом отвечает. «В карманах посмотри». «Там пусто. Я борюсь с собой, но все-таки делаю глупость всякого, кто видел вывеску «Работаем до 21.00», когда на часах уже 21.05». Бросаю канистру, пакет и дергаю двери. Хватаюсь за замок и тормошу его вправо-влево. Гараж лишь недовольно бухает в ответ, будто ворчит на меня по-стариковски. Вообще-то он прав, и я сдаюсь. «Надо идти домой», — говорю, но Саввы рядом нет. Кручусь на месте, пытаюсь одновременно посмотреть направо и налево, вперед и назад. Я не вижу его. будто Савва окончательно растворился в утреннем прозрачном воздухе. А если он оставил меня в гаражном поселке одну, и я не смогу найти выход? Или встречу тут опасных людей? Мало ли что может произойти с женщиной в таком месте ранним утром, да и днем. Я зову его по имени. Сначала неуверенно, потом все требовательней. Снова кручусь в разные стороны. Даже не кручусь, а скорее дергаюсь вокруг себя, как стрелка неисправного компаса. «Да где же ты?» И гнев, и страх в голосе. Шорох за спиной. Поворачиваюсь. Он стоит сзади в паре шагов от меня. Вскрикиваю от неожиданности. «О, Господи, что за дурень!» Только что его тут не было, как из-под земли вырос. Он держит камень в руке. Сжимает крепко, даже пальцы побелели. Лицо бледное. «Тебе плохо?» «Да вот хотел...» Показывает пальцем на гаражные двери. «Нет, камнем их не выломаешь. Брось эту затею. Господи, ты сейчас сам упадешь, Савва, тебе бы врача. Где болит? Желудок? Голова?» «У меня нет ни одной таблетки с собой, как назло. Все оставила дома». Роясь в карманах, Савва тяжело дышит и не сводит с меня взгляд. «Нашла. Что это? Но, Шпа, у тебя живот болит? Может, выпьешь таблетку и отпустит?» Рука сама ложится к нему на плечо, тормошит. «Савва, очнись!» Он, наконец, разжимает ладонь, и камень валится нам под ноги. Савва стоит какое-то время жесткий, словно замерзший изнутри. Потом откашливается и полосует по мне быстрым взглядом. «Ну, домой так домой. А таблетку?» «Оставь себе». Мы бредем между гаражами, пока солнце подтягивает себя по небу чуть выше. В Саввиной квартире с порога спотыкаюсь обо что-то. Пакет с мусором у входа. Под ногами валяются одежда, обувь, счета за квартиру и отвертка. Понимаю, что значит фраза «в гостях не сорю». Дома он себя не стесняет правилами. Найти здесь ключи — задача непростая, почти как иголку. В месте, где я провела 3,5 недели, за такой бы, даже не знаю, что сделали. Наверное, испепелили в печи. Он идет в комнату. Я по коридору двигаюсь к кухне, попутно то поднимая с пола рубашку, вдруг там в карманах ключ, то отодвигая ботинком в сторону носки. На кухонном диване нахожу рыхлое, большое мужское тело, такое же небрежно брошенное, как и все в этом доме, то ли пьяное, то ли мертвое. В таком бардаке и человека потерять можно. Не удивлена, если Савва давно забыл про этого чудака. Трогаю ботинком ступню лежащего. Тело пинается и поворачивается на другой бок. «Ну, большего мне от него не нужно». Живой и слава богу. Из комнаты кричит Савва. Иду к нему. Мы перебираем все вещи по одной. Смотрим в ящиках и даже в шкафу с одеждой. Беру веник, выметаю все из-под кровати. Пыль, крошки от чипсов, ручку, крышки от пива. Ничего, что напоминало бы ключи. Мы возвращаемся на кухню и осматриваем там все вдвоем. Тело ворочается. Из его кармана что-то звонко выпадает. Наклоняюсь поднять. В ладони оказывается зажигалка. Дорогая на вид. Не знаю, сколько стоит, но не пластиковая из магнита, а металлическая с ковкой. На ней изображена змея с открытой пастью. «Вещица», — сытно говорит Савва, выглядывая из-за плеча. «А это?» — киваю я на тело. «Скучно с ним», — пожимает Савва плечами. «Быстро напивается». Молчим. Водим взглядами по предметам вокруг, пытаемся угадать, где прячется ключ. «Почему нельзя на него позвонить?» Мой техникумовский приятель хмурит брови. По лбу проходит живая морщина, которая шевелится, как червяк. Он вдруг сбрасывает все со столов на пол, как в неконтролируемом припадке. Пакеты, соль, коробка с чаем, ложки, вилки летят вниз. Когда буря в его взгляде утихает и руки перестают размахивать, Савва опирается на плиту и нервно постукивает по ней. Раздражение передается мне, как грипп. Теперь мы оба заражены. И когда я готова сказать что-то злое про ключи, разгром в квартире и безалаберность, потому что бессонница и эти 3,5 недели не прошли бесследно, диванное тело просыпается и говорит «Доброе утро». Савва отмахивается от него. «Не мешай». Но тело считает себя главным в комнате, поэтому не обращает внимания на Саввин жест. Тело переводит взгляд на меня и спрашивает. «Ты кто?» «Настя». «Женщина». Приходит он к выводу. Тело легко встает с дивана. Совсем не похмельно. И идет к холодильнику. Под ногами хрустят, шуршат и звучат раскиданные вещи. Холодильник разочаровывает внутренней пустотой. Тело задумывается, а потом по-детски бескомпромиссно выдает Савве требование. «Дай хоть грамм, ведь утро же!» Савва отталкивает его рукой от холодильника, пытается закрыть дверцу. Тело отшатывается, балансирует на пятках, но сохраняет равновесие. Неожиданно в рыхлой фигуре оформляется решимость, и она лезет вперед. Тело пихается, хватает Савву за куртку, которую тот не снял с улицы. Савва пытается ударить кулаком побольней, но ему не хватает размаха, потому что тело липнет к нему, ощупывает, как при досмотре. Руки его лезут в Саввины карманы. Должна же там быть чекушка. Куртка рвется под напором этой веры. Нелепая потасовка перерастает в настоящую и опасную драку. Появляется агрессия. Тут уже могут кого-то ранить. Не знаю, как поступать, кого звать на помощь. Или сбежать, пока не поздно. Тело выдергивает руку из кармана с воплем «Ага!» Савва наконец-то дает ему кулаком под дых. Тело сгибается. В его руках звенит связка ключей. Драка прекращается. Савва и тело тяжело дышат. Оба согласны на перемирие. Выхватываю ключи. Вот этот должно быть от гаражного замка. Они все время были с нами. Смотрю на Савву с требованием «Объясни». Он хмурится. Снова по лбу ползет морщина-червяк. «За подкладку завалились. Точно. В карманах ведь дырки». Поспешно выворачивает их наружу, и правда распороты. Где еще ключам быть, как не при нем? Он же с канистрой, которую взял в гараже, сразу ко мне пошел. И почему я не догадалась поискать получше? Не пришлось бы тратить время на поход сюда, поиски в квартире и нелепую драку. Тело, кстати, отдышался и выпрямился. Протянул Савве руку. «Забудем». Тот пожал ее не сразу, выдержал паузу победителя. Не успели они расцепить ладони, как я уже тащу Савву к выходу. Тело, подбирая и на ходу надевая вещи, идет за нами, как привязанный. Он спрашивает, куда мы торопимся, который сейчас час, есть ли рядом круглосуточные магазины, не видели ли мы его носки и зажигалку. Болтает, будто радио, которое нельзя сделать потише, сменить волну или выключить. Его рука оказывается то на плече, то на талии, защищенной, слава богу, курткой, то на локте. Не успеваешь отследить. Хочется отмахнуться, прогнать его обратно на кухню. Но у тела другие планы на это раннее утро. Он просится пойти с нами. Точнее, он ставит нас перед фактом. «Я человек добрый. Мне без друзей никак. И подруг», — подмигивает. Закатываю глаза, чтобы пару секунд этого не видеть. «У нас свои дела», — рычит Савва. «Отвяжись». Поддакиваю, но наши слова слышим только мы. Они застревают где-то в воздухе и не доходят до человека, к которому обращены. Тело не замечает нас, когда не хочет. Я злюсь на него и одновременно восхищаюсь таким умением. Он ищет ботинки, натягивает майку, куртку. И делает это по обезьянье проворно. «Что будем делать?» — шепчу. Савва срывается, прёт на тело небольшой своей массой. Он раза в полтора меньше. Назревает вторая драка, в которой мы скорее проиграем, чем победим. Тело уже проснулся и бодр. Если в прошлый раз он был медлителен и невнимателен, то сейчас он даже слишком активен. Если Савва пострадает, придется все отложить. А я уже слишком далеко зашла, чтобы сдаваться. «Савва! Савва! Он все равно не отвяжется. Только время потеряем. Пойдем. Тяну его за рукав. «А этот?» «Бог Троицу любит», — говорит тело. «В каком смысле?» Мы с Саввой синхронизировались. Но тело снова нас не слышит.